Часть третья. Другая жизнь. До свадьбы заживет. Да, еще легко отделался. Рука через месяц растется, сотрясение мы вылечим дней за 8, ссадина будет затягиваться еще неделю. Так что, Никифор Иванович, вы сильно не волнуйтесь. В вашем возрасте это ни к чему. Голос был незнакомым. Ножкин хотел открыть глаза, но в голове что-то сильно бумкнуло, и он почувствовал внезапный прилив тошноты. Оставалось лежать с закрытыми глазами и слушать. «Я ему еще в автобусе говорил, в воду надо заходить постепенно. Главное, королям траву кашу, жара мухи заедает, и вдруг спину как холодом дало. Я обернулся, а он на кране стоит. Я ему кричать, да пока крик дошел, он уже сиганул. А куда ж с такой верхотуры сигать, когда речка от жары обмелкла? Хотя там и весной метров 5 от силы. Другой вопрос. Чего его туда одного понесло? Квакушкам, что ли, сальты-мальты показывать? Хорошо, короли весь покорм пожрали, а то бы меня там не было. И слава богу, что он на поверхность всплыл. Мне ж нырять не с руки, дюже уши закладывает. Этот голос Илья узнал сразу. Он принадлежал газоэлектросварщику Семену Кочкину, который, как оказалось, и вытащил Ножкина из воды после того дурацкого прыжка. «Странно», — удивился Илья. «Почему он говорит, что я был один, а этот? Интересно, как его зовут? Сколько говорили, а он так и не сказал». С огромным усилием Илья разлепил веки и сквозь вертящиеся в глазах белые звездочки увидел, что лежит в светлой комнате у окна. А возле кровати стоят молодой доктор в накрахмаленной шапочке, Семен в шерстяной фуражке и дед Никифор, пока не проронивший ни слова в своей неизменной соломенной шляпе. Заметив, что Илья открыл глаза, доктор склонился над ним и спросил: «Мальчик, как тебя зовут?» «Илья», — с трудом проговорил Илья пересохшими губами. «Замечательно!» — воскликнул доктор. Потом он выхватил из кармана маленький блестящий молоточек и начал так быстро махать им перед Ножкиным, что тот едва успевал следить за ним глазами. Намахавшись, доктор улыбнулся и бодро сказал: «Все в порядке, до свадьбы заживет». Но дед Никифор улыбаться не стал. Он бросил на молодого врача пристальный взгляд и обронил всего три слова. «С ногами что?» «С ногами полный порядок, ни ушибов, ни переломов. Я проверял». «Еще проверь». Доктор хотел что-то сказать, но под тяжелым взглядом деда откинул простынь и начал колоть ступни Ножкина длинной толстой иглой. С каждым уколом игла поднималась по ногам все выше и выше, а улыбчивое лицо доктора все больше мрачнело, наверное, из-за того, что пациент на уколы никак не реагировал, словно иголка вонзалась не в него, а в железную спинку кровати. «Ну?» — проронил дед. «Чувствительность несколько ослаблена», — не очень уверенно стал объяснять доктор. «Но это может быть следствием шока. У меня недавно на преддипломной практике был похожий случай. Девочка упала с кры...» «Про девочку не надо», — перебил дед. «Надо в город везти». Доктор покраснел. Чтобы подбодрить его, дед Никифор через силу улыбнулся и как можно мягче проговорил: «Не обижайся, сынок, ты сейчас эту ношу не потянешь. После института еще долго учиться нужно. Некоторым бывает и жизни не хватает». По настоянию деда Илью отвезли в город. И там выяснилось, что молодой сельский доктор был прав. Через месяц с небольшим рука срослась, голова перестала кружиться, а от ссадины остался едва заметный рубец. Но в остальном прав оказался дед. Только он этому нисколько не радовался, потому что диагноз городских врачей был неутешительным. От сильного удара у Ильи в позвоночнике защемился какой-то очень нужный нерв, который, если так можно выразиться, руководит ногами. В течение 3 лет, до того по-настоящему весеннего дня, когда дворовая команда собралась на свой первый футбольный матч, Илья побывал во многих больницах, где его осматривали разные врачи и профессора. Но это не помогало. Врачи и профессора разводили руками и, как сговорившись, объясняли родителям, что Илье надо привыкать к другой жизни. Они говорили, что в мире миллионы инвалидов, которые живут, работают и даже женятся, и даже участвуют в спортивных олимпиадах, и даже ставят рекорды, которые не каждый ходячий побьет. Ножкин им не верил. На инвалидной коляске с вышки не прыгнешь. Хотя он бы, может, и прыгнул, только как на эту вышку залезть? Поверил Илья лишь бодрячку-академику с сердитой фамилией Лютиков, отца которого после пожара на оружейном заводе дед Никифор спас от расстрела. Академик Лютиков честно признался, что с такой травмой позвоночника медицина пока справиться не умеет, хотя наука идет вперед так быстро, что ее порой и не догонишь. Кстати, в его практике случались чудеса, когда некоторые вообще без всякой медицины вставали на ноги. К тому же он, Лютиков, видел случаи похуже. А у Ильи все замечательно. Тонус хороший, пролежней нет, руки работают, зубы не выпадают, глаза видят. Так что унывать не стоит. И действительно, зачем унывать? Согласился Ножкин с бодрячком-академиком. Поначалу все его утешали. «Не горюй, киндер-миндер», — говорил папа, стараясь придать своему голосу еще больше бодрости, чем раньше, из-за чего получалось хуже. «Илюша, все наладится, вот увидишь», — говорила мама изо всех сил, пряча слезы. «Ведь мы с папой тебя очень... Ой, кажется, молоко убежало». Мама выскакивала на кухню, и там уже слез не прятала. Ножкин это слышал, хотя она утыкалась лицом в полотенце. «Ничего, встанешь на ноги, мы с тобой такой прыжок разучим, все ахнут», — говорил тренер Ножкина, иногда забегая к ним по дороге в бассейн. Было видно, что тренер переживает по-настоящему, ведь Илья подавал очень большие спортивные надежды. «А у нас сегодня на физкультуре подтягивание было», — пытаясь развеселить Ножкина, грустно рассказывал Иванов. «Так Васька Уткин такое выдал. Висел-висел ногами, дрыгал-дрыгал, а потом как пукнет. Смеху было», — добавлял Шевченко, подозрительно шмыгая носом. «Ты это... Давай быстрее выздоравливай. Скоро охоту откроют на этих... на свиней. Папа сказал, что тебя возьмет обязательно». В общем, народу приходило много, потому что теперь родители не возражали, чтобы Илью проведывали все друзья, а не только самые лучшие. Но вот что интересно, никто не приходил один. И даже тренер обязательно прихватывал с собой пару-тройку ребят из их группы. Ножкин сначала не обращал на это внимания, а потом вдруг понял, что поодиночке люди ходить к нему боятся, не зная, что сказать, чем утешить и как скрыть свое умение ходить. А в компании проще. Один замолкнет, другой заговорит. Не утешал Ножкина только дед, который стал у них частым гостем. С ним иногда приезжала и бабушка Валя, Она привозила пирожки, орехи, мед, сметану и другие сельские гостинцы. А однажды они вообще приехали втроем. Третьим был Колька Цопиков. Илья Кольке очень обрадовался. За прошедший год Цопиков еще больше подрос и уже доставал деду до плеча. Но самое главное, он ни чуточки не шепелявил и выговаривал все буквы алфавита не хуже диктора телевидения. Заметив, что Илья удивился, Колька залез пальцами в рот и вытянул оттуда пластмассовую пластинку, сделанную в форме зубов. «Видал? Классная штука! Это к нам Жубник из района приезжал. Шкажал, пушкаю пока такая, постоит, а потом он мне настоящие жубы сделает». Колька поставил пластинку на место и с гордостью добавил. «Сказал, будут крепкие, как у акулы, и главное, пломбировать не надо». «А это тебе от наших. Всю зиму будешь грызть, только поджарь с солью». Цопиков выскочил из комнаты и тут же вернулся, волоча за собой раздутый мешок. В нем лежали огромные круги подсолнухов, плотно набитые семечками. Илья вспомнил золотое поле за самотканью, куда они собирались сплавать, и с благодарностью посмотрел на Кольку. «Не забыл, значит». «Коль, там в шкафу на второй полке с самого краю три книжки стоят. Возьми себе». Цопиков пошел в указанном направлении, и через секунду оконные стекла задрожали от радостного вопля. «Нифига себе! Брэм! Жизнь животных! Все три тома! Ты чё, серьезно? И не жалко?» «Да не, я больше исторические люблю». «Ну, тогда держи!» На радостях будущий лесотехник протянул Ножкину ладонь и тут же удивленно проговорил. «Ух ты! А у тебя рука еще сильнее стала!» «Так я же тренируюсь!» Невесело сказал Илья и кивнул на свою коляску. «Колеса кручу!» «Понятно!» Протянул Колька и замолчал, не зная, что говорить дальше. «Да ладно! Не переживай, я руки специально качаю. И еще на скорость стал ездить. Папа говорит, что у нас скоро спортивный клуб откроют, специально для людей с ограниченными возможностями. Это теперь так инвалидов называют, чтобы нам не обидно было. Значит, можно будет в беге на колясках поучаствовать». «Здорово», — сказал Колька. «Мы за тебя болеть приедем. Талибася так орет, что ты точно первым прибежишь. У него звук в животе сильно усиливается». «Слышь, Коль», — перебил Цопик Иванушкин, «а ты не знаешь, что это за пацан со мною был? Главное, он прыгнул, и ничего, а я...» Илья почувствовал, что у него сдавило горло, но он упрямо мотнул головой и почти спокойно закончил. «Дед молчит, а больше спросить не у кого». «Да мы сами всех перебрали», — горячо заговорил Колька. «Нету у нас таких. В город, конечно, многие переехали. Так никто же не вернулся. И потом у нас в селе все друг дружку знают. Если кто чужой засветится, в момент сфотографируют. А тут никто, ничего. Сенька, ну, Кочкин, который тебя вытащил, говорит, что это у тебя от жары в голове чертовщина стряслась. Вот ты и полез на кран, вроде как на вышку. Но скажи честно, ты думал, что в бассейн пошел?» На это Ножкин не знал, что и сказать. Вообще-то складно у Кольки получалось, но ведь он помнил и кран, и ржавую стрелу над водой, и даже острые края железных перекладин. Чтобы не отвечать, Илья начал расспрашивать об ошмачке. Колька сказал, что у них все в порядке и что все научились ходить на руках, кроме Талибаси, у которого зад перевешивает, так что приходится держать его за ноги. На последнем слове Цопиков снова прикусил язык, но Илья его успокоил, сказал, что уже привык, и вообще через год ему обещали сделать операцию, после которой два человека из ста встают с инвалидной коляски. «А я и сейчас могу встать. Посмотри, где родители!» Колька приоткрыл дверь и сказал: «На кухне с дедом чай пьют, а бабушка Валя подарки разбирает. Тогда ладно. Илья поставил коляску на тормоз, резко качнулся и начал падать вперед. Пока Колька соображал, что делать, Ножкин уже стоял на руках. Это была отличная стойка, если не обращать внимания на ноги, которые не хотели разгибаться и беспомощно висели, почти касаясь пола.